Глава 10. Холл-телег, праздник, посадочная площадка, экспедиция. На празднике в честь нового лорда телега первым выбыл из строя мастер Идерлан. Он редко злоупотреблял спиртным, но в этот день ему пришлось поволноваться. Ведь если бы Рандала не избрали, он потерял бы больше всех. Так что, скорее всего, пить он начал еще в своем цехе за завтраком и продолжал все это бесконечное утро, пока не объявили результаты голосования. Поскольку главный мастер рыбаков был человеком известным и пользовался всеобщим уважением, никто не осудил его за эту несдержанность. Когда он, пошатываясь, показался в том углу двора, где сидели Джексон с Шарой, Робинтон, Сибил с Миноли и Тагитарл, его жизнерадостность отвлекла их от неприятной беседы, которую они вели. «Нам, рыбакам, пришлось бы уносить отсюда ноги, стань блестерел правителем холда», — с пьяной откровенностью заявил мастер. «Ведь только зазевайся, и он заложит все от якоря до мачты». Веселье Дералана было столь заразительно, что никто не смог удержаться от улыбки. «Если бы Рандал не стал правителем телека, — продолжал старый капитан, — я бы перевел весь свой цех вместе с мастерами, подмастерьями и учениками в ту дивную гавань, что на старых картах называется Монако. Право слово перевел бы». «Теперь, когда Рандал стал лордом-правителем, тебе не о чем тревожиться», — стал успокаивать главного мастера рыбаков Робинтон. Он знаком попросил Джексона и Сибела принести стул, пока ноги не подвели моряка. Миноли с Шарой стали наперебой предлагать ему самые изысканные закуски, в надежде, что еда поможет ему справиться с опьянением. Что толку тратить время на еду? «Все равно она во мне долго не задержится», — заявил Идерлан, жестом отметая тарелки. Неожиданно он громко рыгнул и извинился. «Прошу прощения, милые дамы, я чувствую на душе огромное облегчение, и, пожалуй, весь мой организм тоже не прочь бы облегчиться, простите за выражение. Лорд Джексон, он под опасным для равновесия углом наклонился к молодому правителю Руата. Не проводишь ли меня?» Джексон взглядом попросил Сибела о помощи, и они, подхватив грузного рыбака с двух сторон, повели его мимо кухонной суеты к ближайшему нужнику. «Да, друзья мои, я здорово переволновался, уж очень не хотелось, чтобы холд достался блестерелу. Ведь при нем нам, честным работящим морякам, пришел бы конец», — бормотал Идерлан. «Мыслимо ли пережить долгие часы ожидания на трезвую голову? Вот и пришлось пропустить стаканчик-другой». «А потом третий и четвертый», — ухмыльнулся он, вполне сознавая свое состояние. «Только вы же меня знаете, ребята, на борту я в рот не беру. И все мои мастера тоже, те, которые числятся в списках моего цеха». Джексон завел рыбакам в нужник. Сибил помог справиться с одеждой. Потом оба они вежливо отвернулись. И Дралан хриплым басом затянул морскую песню. Для человека в его стадии опьянения язык повиновался ему на удивление хорошо. Облегчался он так долго, что молодые люди обменялись изумленными взглядами. И как в старика столько влезло! Постепенно усмешка Джексона становилась все шире, а Сибил не выдержал и расхохотался. И Дралан, не замечая их веселья, продолжал распевать во все горло. Наконец, главный рыбак управился и снова повис на своих спутниках. «Опля, держи его крепче!» – проговорил Джексон, стараясь подхватить обмякшее тело Идерлана, который совсем не держался на ногах. «Он готов, Джексон, совсем готов!» – засмеялся Сибил, покачивая головой. «Наверное, будет лучше оставить его здесь, пусть проспится». «Мастер Робинтон нам никогда этого не простит. Сбегай на кухню, Сибил, возьми кувшин кла. Он у нас мигом протрезвеет, ведь он присутствовал только на половине праздника, разве это дело? Главное еще впереди». Закрыв кружку, Джексон усадил рыбака на стульчак, придерживая его безвильно поникшее тело, чтобы старик чего доброго не упал. Я мигом. Сибил выскользнул наружу, тщательно прикрыв за собой дверь. Его сапоги простучали по каменному полу, наружная дверь отворилась и снова захлопнулась. Джексон попробовал устроить Идролана поудобнее или хотя бы так, чтобы он не сползал на пол, но тот выскальзывал из рук, как мокрая рыба. Тогда он сложил руки старика на коленях, стараясь придерживать его туловище в вертикальном положении. Так тот и сидел, сдвинув колени и ступни. Джексон впервые заметил, какие у Идролана большие ноги, даже в тонких кожаных сапогах. Тут он услышал стук наружной двери. Судя по шагам, вошло несколько человек, и обуты они были в кожаные ботинки, а не в рабочие сапоги, сделал вывод Джексон, довольный своей наблюдательностью. Не желая, чтобы кто-то увидел Идролана в столь плачевном состоянии, он торопливо задвинул железный засов на двери.